Глава 5. В логове Мегеры. Да, ну и денечек сегодня. Какие-то совсем уж странные парочки рисуются перед моим светлым взором. То пара мальчиков дроу, то ли рассорившихся, то ли никогда и не бывших вместе, то альф, увлекшийся вечно недовольным магистром. Нет, я ничего не имею против нестандартных пар и отношений, но лишь в одном случае, не у меня на глазах. Это на рыжие Мика я могу смотреть с умильной материнской улыбкой, потому что точно знаю, что сие есть фикция и обман потенциальных невесточек. А тут что происходит? В общем, я в культурном шоке. Примерно так же я чувствовала себя на первом курсе, когда симпатичный мальчик-блондинчик, старательно избегающий всех девиц, стал оказывать определенные знаки внимания нашему красноглазому демону. Потом я, правда, претерпелась и даже смирилась, но поначалу... Да, кажется, я все-таки ханжа и консерватор. Даже странно, что я с таким отношением к жизни умудрилась составить столько нестандартных пар. А может, оно еще пройдет? Ну, как грипп или простуда. Ведь в альвах я уже не вижу только беспутных да гулящих красоток и красавчиков, так? Вот и здесь привыкну. В конце концов, не мне, влюбившийся в крылатого, судить их. Ибо еще вопрос, что страшнее и хуже. К учительской я подползла, а кто бы стал спешить на свою казнь? Уже с определенными выводами и решениями. Конечно, не могу сказать, что сразу за один миг переоценила всю свою жизнь, но кое-какие наметки на будущее сделала. Теперь главное, чтобы оно было, это самое будущее. «Крис, ты долго!» – воскликнула Свити, подскочив ко мне и успокаивающе сжав мои ладони в своих. «Она уже ждет тебя!» И взгляд на дверь учительской. Вообще-то на табличке было написано «ректорат». Но кто и когда из нас называл так это вместилище деканов и кураторов? Никто. Зато в ходу были учительская и логово. Последняя, правда, употреблялась рядом лишь с одним именем. И к ней-то мне и предстояло сейчас пойти. Лилея Грейви, темная эльфийка, да еще и ответственная за наш выводок дроу. Может, уже пора заказывать себе грубик? Маленький такой, все равно по частям положит. Обитый темно-красным шелком, так кровь меньше заметно будет. И с памятной табличкой во всю длину. Жертва темного произвола, погибшая за любовь. Кажется, я заразилась от дроу их чувством юмора. Чернушным и злым. А ведь даже пообщаться как следует не успела еще. Она сильно разозлилась и громко поинтересовалась я. Свити лишь обреченно кивнула и посмотрела на меня так, словно и правда прощалась со мной. Но ты не волнуйся, она там не одна, а с нашими дроу. Вряд ли тебе позволят свершиться непоправимому, ведь сами первыми же пострадают. Ох, пристукнут и прикопают где-нибудь в саду. Те быстрее поверят в то, что я сбежала, чем в то, что меня жестоко убили. Да и невыгодно королевству сейчас война, особенно гражданская. Пусть дроу и живут закрытой общиной, но все-таки на территории Айлета. В общем, лорд-директор охотно поверит во все, что ему скажут. Разве что Ба насторожится, но и она у меня политик. Эх, кажется, даже о гробике я зря мечтала. Похоронят под каким-нибудь кустом, без лишних почестей и слезных прощаний. Ладно, пошла я. Если что, не поминай лихом. Через силу улыбнулась я и решительно шагнула в учительскую. Разумеется, оказалась я в приемной. Помещение было довольно миленьким и располагающим к отдыху, но здесь редко кто появлялся по собственной воле. Решив, что оттягивать неизбежное все равно глупо, я пересекла комнату и, остановившись перед дверью с именем Лилии Грейви, осторожно постучала. Ответ последовал незамедлительно. «Входи!» Ох, начали. Глупая улыбка клинической идиотки привычно заняла свое место. Мегеру это, разумеется, не проведет, но, может, хоть немножко разжалобит. Да и на дураков дроу не обижаются, считают выше своего достоинства связываться с ними. Ну и что ты можешь сказать в свое оправдание? Куратор перила меня раздраженный лиловый взгляд. В сочетании с темной кожей и белоснежными ресницами это выглядело почти ошеломительно. Была бы парнем, влюбилась бы. А так пришлось лишь замереть с восхищением, рассматривая темную эльфийку. А ведь раньше она так не выглядела. С чего бы это такие перемены? Короткие белые волосы уложены волосок к волоску, чуть припухшие губки едва заметно тронуты блеском. В длинных темных ушах поблескивают бриллиантовые серьги. Не знала бы Лилию Грейви, решила бы, что она влюбилась. А так, думаю, появление на территории Института сородичей заставило ее нацепить на себя маску одной из владычиц клана. А власть, она, как известно, предполагает наличие определенных требований, и к внешнему виду в том числе. «Хватит меня пожирать глазами! Ты в состоянии ответить на мой вопрос? Или мы сразу перейдем к пункту о наказании?» Ледяным тоном истинной темной леди произнесла магистр. «Даже меня проняло, так что я поспешно взяла себя в руки и произнесла привычное. Он сам виноват!» «И почему от тебя я каждый раз слышу различные вариации именно этой фразы? Вот сколько ты находишься на моем факультете, столько и слышу». «Но он правда сам! Я просто не успела помешать!» – промямлила я, чувствуя себя весьма неуютно под взглядом Мегеры. «Что именно он сам? А то эти оболтусы даже внятно объяснить ничего не смогли!» Короткий злой взгляд куда-то за мое правое плечо. Невольно обернувшись, я заметила вытянувшуюся в струнку перед темной леди четверку дроу. Иола не было. А потому я решила, что указания Альвы выполнены в полном объеме. Хоть одна хорошая новость, а то ловили бы Иолы целый день. А такого надругательства над дисциплиной на первой же паре в учебном году лорд-директор точно не стерпел бы. Ну, я так поняла, у него что-то с зельем не заладилось. Или он просто сравнить захотел. В общем, прежде чем я успела его остановить, он сунул нос в мой котел. И вот результат. Обреченно вздохнула я. Ох, если меня не убьет Мегера, то это сделает Тия, когда узнает. Это ж надо было в первый же день. И кто? Темный эльф. Да за дроу лорд-директор любого порвет на лоскуточки. Все-таки он уже 7 лет ведет переговоры о поступлении их молодняка на общих основаниях в институт. А тут я со своими способностями. Вот вам и радужные перспективы на будущее. А почему ты заранее не предупредила своих новых однокурсников? Ты обязана была. Вообще-то нам сказали. Святая наивность в лице Майя. Я уже его люблю. Нет, правда, этот темный – нечто особенное. А главное, его стремление к истине меня так умиляет, что... Ох, как же все-таки не вовремя просыпается этот мой недостаток. Но лапки так и чешутся обнять это невинное создание, прижать его к груди и... Что следовало за «и», я так и не придумала, ибо вспомнила, что умилившее меня существо – один из воинов дроу. Это во-первых. А во-вторых, он все-таки взрослое существо противоположного пола. А потому мои приставания могут быть расценены как попытка соблазнения. И вряд ли кто-то мне поверит, что в этом симпатичном пареньке я увидела лишь своеобразную замену собственному фамильяру. А что? Они правда мне кроликов напоминают? Ушастенькие такие. Но о последнем лучше вообще не заикаться. Тогда уж точно пристукнут от большой любви. Сказали. Теперь Лилия Грейви вперила требовательный взгляд своих сородичей. Ну да. Рыж предупредил, но... Все с той же умильной прямотой продолжил Май. Но Мегера его прервала. Рыж? На мгновение мне даже показалось, что у нее случится сердечный приступ. Кажется, эта темная владычица как-то не подумала о том, что наши мальчики-зайчики могут так быстро сойтись с остальной группой. Хотя много ли надо Маю, чтобы просто проверить кому-то? Вот-вот. И что ж тогда это дитя забыло на поверхности, где много злых и вредных дядей и тети? «Констан Орше», – смущенно пояснила я, – «боевики традиционно дают друг другу короткие прозвища. И это общеизвестно. Но мы редко когда посвящаем преподавателей в то, как именуем друг друга между собой». «Ну да, он предупредил, но мы как-то не придали значения, думали, они шутят так». «Хороши шутки! Половина преподавательского состава в декрете». Вторая нервно ожидает скорого прибавления в семействе. «А к какой ты относишь себя?» Вдруг раздался насмешливый голос Рисона. «Ведь, насколько я помню, ты тоже принадлежишь к данной группе». И бесшабашная улыбка, более свойственная альвам, но никак не юным дроу. Мегера аж онемела от такой наглости. «Кажется, с этими мальчиками очень даже можно общаться». По крайней мере, они совсем не похожи на тот образ темных эльфов, который сложился в моем сознании. «Да что ты себе позволяешь? Не успел из пещеры выбраться, А уже насмешничать вздумал? Или забыл, что тут за вас отвечает, и кто будет отчитываться перед великой матерью?» Рисон лишь усмехнулся. «Я-то помню. А вот помнит ли леди о своем долге перед кланом? Или она решила, что раз сбежала на поверхность, то совершенно свободна от прежних обязательств?» Ох, снова личные разборки. И почему у этих темных все не как у людей? Вот раздразнить сейчас мое любопытство. Я влезу в их взаимоотношения по самые острые ушки, а с меня потом тел шкуру спустят за самоуправство. Но интересно же. Да и есть шанс, что лорд-директор так и останется в неведении. Думаю, эту тему мы обсудим после. И без свидетелей. Но сомневаюсь, что ты мне скажешь что-нибудь новое. Да и мой ответ вряд ли будет отличаться от обычного. Лилея Грэви поставила точку в так и не начавшемся споре. Как пожелает темная леди. Рисон почтительно склонил голову, словно с самого начала был образцом смирения и покорности. Так, вернемся к первоначальной теме нашей беседы. Значит, вам сообщили об особенностях дара леди Лершей. В таком случае вынужден согласиться с уже озвученным мнением леди. Иолас сам виноват. У меня аж от сердца отлегло. Итак, я не только переживу первый учебный день, но даже останусь в институте. А то ведь сгоряча и отчислить могут. Но, Крис, я запрещаю тебе самостоятельно варить зелье. Запрет не действует только на те составы, которые вы будете проходить по учебной программе, но и их ты должна варить в специально оборудованной лаборатории и под присмотром. Что же касается зелий, которые необходимы в процессе обучения, то их тебе будут выдавать на складе из уже произведенных и одобренных комиссией качества. Все ясно? Я сразу же закивала. И всего, что я успела себе нафантазировать, это наказание было самым мягким. Да и не наказание вовсе, перестраховка. В какой-то мере этот ее запрет даже облегчит мне жизнь. По крайней мере, пока остальные будут корпеть над зельями, я смогу преспокойно заниматься своими делами. Ну, раз всем все понятно, тогда проваливайте. У вас через 20 минут пара, не опоздайте. И чтоб до конца месяца я вас больше не слышала, напутствовала она. Впрочем, ее слова как никогда совпадали с моими желаниями. Мне тоже совсем не хотелось снова привлечь к себе внимание Лилии Грейви, особенно при таких обстоятельствах.